Слушайте, ну так. Нахуй! Нахуй! Вот это, блядь, это взрыв, блядь. Охуеть, блядь. Вот оно въебало что-то. Это порт, 100%. Это не корабль, прям за домом, братан. Аж тепло, блядь, снова. Блядь, ничего не выбило, ни нахуй. Ну, волной меня снесло, ты видел? А с Путиным другой разговор. С Путиным надо прийти и сказать: дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы предъявим коллективный иск Западу, Украина и Россия вместе. И скажем замечательную вещь, ребятки, давайте-ка мы... Алексей, Запад нам ничего не должен. Никому, Запад ни тем, ни другим. Запад нам должен все. Поверьте мне. И мы должны сказать им замечательную вещь, что, ребятки, ваша попытка опираться на структуры, сформированные в 45-м году и умершие в 89-м, не работают. Нам нужно строить новую коллективную систему безопасности с учетом реальных интересов всех сторон. Так, ну, надеюсь, что